Глава 10. Инна. Он думает, что я замужем. Мысль крутится в голове, как назойливая муха. Бегу от него, как сумасшедшая, по коридорам торгового центра. Королев смотрел на меня с таким презрением, с таким высокомерием, спрашивая, почему мой муж не может меня обеспечить. Ирония ситуации настолько горька, что на глаза снова наворачиваются слезы. «Да, Леня, я замужем. Замужем за ведром и шваброй, за двумя работами и вечной усталостью. Мой главный супруг – необходимость выживать». Я врываюсь в кафе, еще не придя в себя после неожиданной встречи. Людмила смотрит на мое перекошенное лицо. Губы хозяйки складываются в тонкую линию. «Попалась на глаза новому хозяину?» – шипит она. «Предупреждала же не высовываться. Теперь мне за тебя влетит». «Людмила Ивановна, я... мне плохо. Подмените меня сегодня, пожалуйста, умоляю». Она изучает меня пытливым взглядом, видит, что я не притворяюсь, и нехотя кивает. «Ладно, вали. Но чтоб завтра была огурцом. И за сегодняшнюю смену вычет». Я не спорю. Молча киваю и выскакиваю на улицу. Мне нужно домой. В крепость. К Тане. К тете Наталье. Туда, где пахнет чаем и безопасностью. Добираюсь до квартиры, захожу, стараясь дышать ровнее. Тетя Наталья на кухне лепит с Таней пельмени. Дочка смотрит на меня огромными папиными глазами. У меня перехватывает дыхание. Сразу возникает картинка с презрительным взглядом и высокомерными словами Королева. «А что будет дальше? Вообще покой потеряю. Мама, почему ты такая красная?» «Ничего страшного, солнышко, пробежалась немного». Целую ее в макушку, чувствуя, как предательски дрожат губы. Тетя пристально смотрит на меня. Она все видит. Всегда понимает, что я отнекиваюсь. «Инна, что случилось?» «Ничего», — отвечаю слишком быстро. «Устала просто. Голова болит. Пойду прилягу». Ухожу в комнату, закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. «Рассказать Наталье?» «Нет. У нее давление подскочит от одной мысли, что он здесь, в нашем городе. О боже, он не видел Таню. Это единственное, за что могу пока держаться. Весь день провожу в полудреме, в кошмарах наяву. Леонид здесь. Он купил проклятый торговый центр. Зачем? Чтобы насмехаться над нами или растоптать меня окончательно. А вечером меня настигает другая мысль, более приземленная и оттого не менее мерзкая. Я толком не убралась в офисе. Утренний катаклизм помешал. Администратор, конечно, меня уволит, если я не вернусь и не закончу. Двойной тариф мне уже не светит, но хотя бы основную оплату получить. Деньги. Вечная, мучительная проблема. Приходится идти назад, в уже пустой, темный торговый центр. Охрана пропускает меня, бросая неодобрительные взгляды. Поднимаюсь в офис, включаю свет. Все так же, как утром. Лужа давно высохла, оставив после себя разводы. Весточка от меня. Принимаюсь за работу. Механически, бездумно. В тишине пустого здания собственные мысли звучат оглушительно громко. В кармане заливается телефон. Саша. Смотрю на экран и не отвечаю. Он звонит еще и еще. В конце концов, я сдаюсь. Алло. Мой голос звучит сипло и устало. Инна, где ты? Мы же договорились встретиться сегодня. Нужно забрать твое платье. Он говорит громко, напряженным, обиженным голосом. Саш, я приболела. Это даже отчасти правда. Я больна. Больна прошлым, которое вдруг ворвалось в мое настоящее. Голова раскалывается. Лежу. Опять? В голосе сквозит недоверие. В последнее время ты постоянно болеешь или устаешь. Это не отговорки? Меня передергивает от его тона. Нет, не отговорки. Я действительно плохо себя чувствую. Завтра встретимся, хорошо? И все обсудим. Сбрасываю вызов, не дослушав его ворчания. Платье. Ах да, мое великолепное голубое платье для свадьбы с нелюбимым человеком. Я о нем совсем забыла. Прекрасный символ моей грядущей замужней жизни. Заканчиваю уборку и выхожу из торгового центра. Уже темно. На душе такая же темнота. Иду к остановке и вдруг чувствую на спине тяжелый пристальный взгляд. Оборачиваюсь. Никого. Только через дорогу стоит темный, словно растекшаяся тень, большой Мерседес с тонированными стеклами, московские номера. Сердце замирает. Это Королев? Сидит там и смотрит на меня? Зачем? Поразмышлять не удается. В этот момент сбоку раздается голос. «Инна!» Я вздрагиваю. «Саша». Он подошел с другой стороны, я его не заметила. Лицо жениха напряжено. Подозрительный взгляд гуляет по мне, переходит на Мерседес, потом снова на меня. «Ты сказала, что лежишь дома». Как меня достал его постоянный контроль. Чувствую, что скоро взорвусь. «А ты сделал вид, что поверил, а сам здесь. Квиты». «Почему ты бледная?» «Что так расстроило?» Спрашивает с ревнивой подозрительностью в голосе. «Узнала, кто купил торговый центр?» Я молчу, не в силах вымолвить ни слова. Саша хмурится. «Не думай, что он приехал ради тебя», — говорит он язвительно, с какой-то странной, почти злобной удовлетворенностью. «Эта покупка — подарок его невесте на свадьбу. А еще на берегу озера будет строить сеть фешенебельных отелей для туристов. Выиграл тендер. Так что не надейся. Ты для него пыль». Горькие слова падают на меня, как удары хлыста. «Подарок. Норе. На их свадьбу. Конечно. Как я могла подумать, что его появление здесь связано со мной? Я – случайное пятно на глянцевой картине его жизни. Помеха, встретившаяся на пути. Саша заталкивает меня в свою машину. Молчим всю дорогу. Он довозит меня до дома, пытается поцеловать на прощание, но я отворачиваюсь. Он злится, хлопает дверью и уезжает. Я остаюсь стоять на темной улице и смотрю на окно нашей квартиры. Там горит свет. Там моя дочь. Мое единственное настоящее. Весь вечер я притворяюсь, что все в порядке. Укладываю Таню, рассказываю ей сказку, целую ее спящую. Спокойное детское дыхание кажется единственным настоящим в этом мире абсурда. А ночью, когда в квартире воцаряется тишина, я плачу в подушку, чтобы никто не услышал. Рыдаю, пока не начинаю задыхаться. В голове карусель из вопросов. Стоит ли ломать себя окончательно, выходя замуж за Сашу? Ради чего? Ради мести? Чтобы доказать Леониду, что я тоже могу быть счастливой? Чтобы иметь видимость нормальной жизни? Но разве это не самообман, еще более жалкий, чем моя нынешняя жизнь? Он женится на Норе. Он дарит ей целый торговый центр. А я выхожу за Сашу, который ревнует меня к собственной тени, считает, что делает одолжение, женившись на мне с чужим ребенком. Прекрасная месть. Королев будет строить отели на берегу озера, а я мыть полы в его свадебном подарке Норе. Или стану женой человека, смотрящего на меня как на свою собственность. Отличный выбор, Инна, просто блестящий. Но что мне делать? Отменить свадьбу? Остаться одной? С двумя работами и вечным страхом, что Леонид однажды узнает про Таню и заберет ее? Вместо ответов – слезы. Горькие, безнадежные слезы женщины, загнанной в угол собственной жизнью и предательским сердцем, все еще бьющимся для того, кто считает его пылью.